Его секретарь Жан Николаевич, все такой же худой и немногословный, сидел на привычном месте и привычно печатал на своей машинке с экраном. Камеры наблюдения привычно висели под потолком и вели запись. А вот Чекалин разговаривал со мной непривычно, намного доверительнее, чем раньше. И снова он даже не притронулся к кофе, который нам принес секретарь. Генерал поблагодарил меня за помощь в аресте вице-губернатора Степана Стрелецкого, бывшего вице-губернатора. «Раскололи», в итоге сказал он. «Это было тяжело, но мы его раскололи. Я ощутил, как во мне возникает тревога и в то же время нетерпение. Было уже понятно, что друид Степан Стрелецкий не Волод. Однако семья Стрелецких была с ним связана. А еще она была связана с родителями Алекса. Это касается твоих родителей», тут же подтвердил мои догадки Чекалин. Степан Стрелецкий спонсировал исследования Петра и Ангелины Бринеров. Он утверждает, что начальник охраны Царев Тарас Сафронович убедил его в том, что под землей могут быть спрятаны источники чистого эфира, что они находятся в пространственных карманах, нужно только их обнаружить и открыть. А Бринеры как раз занимались вопросом поиска чистого эфира и сразу же согласились на предложение. Я задумался. И что получается? Волод, то есть Царев, заранее знал, что в червоточинах спрятаны источники и хотел их найти, чтобы открыть. Но тогда ничего не сходилось. Хибинская ведьма говорила, что Волод сам и спрятал источники. По крайней мере, он сказал так своим послушникам еще 100 лет назад. Неужели солгал? Тогда кто их спрятал, если не Волод? Я смотрел на генерала, а сам соображал, что это могло значить. Волод внедряется в семью Стрелецких, долго служит у них, втирается в доверие и убеждает Стрелецкого спонсировать исследования Бринеров. Они открывают первые червоточины, но Волод в них попасть так и не смог. «О чем ты размышляешь?» – прямо спросил у меня Чекалин, внимательно наблюдая за моим лицом. «О цели Стрелецкого, почти не соврал я. Деньги», – ответил генерал. «Стрелецкий хотел найти источники и получить неиссякаемый запас, который бы оставил в тайне. Продажа чистого эфира обогатила бы его, но он не знал, что когда червоточины откроются, то оттуда хлынут монстры, и что в эти червоточины нельзя попасть. В итоге они открыли настоящую угрозу миру. А труп Царева исследовали?» «Не впопад?» — спросил я. Чекалин вскинул брови. «Пока только начали. А что?» — я пожал плечами. «Моя сестра видела, что он стал похож на мумию. Она его случайно увидела среди обломков. Да, он похож на мумию», — мрачно подтвердил генерал. «Ни единой капли крови. Вообще, такое происходит только с магами крови высшего ранга, но Царев был друидом и пока неизвестно, что это. Наши ученые еще исследуют». В итоге мы проговорили еще около получаса. Я рассказал генералу про Изборск будущего, и на этот раз Чекалин рот не открывал. Он уже слышал от меня про Изборск прошлого, так что был готов к чему угодно, даже к аномалиям времени и пространства. «Значит, 10 лет, задумался он, выискивая сигары в ящике стола. 10 лет до апокалипсиса, 10 лет июля 60-го. Генерал наконец нашел сигары, но так и не закурил. Замер с коробкой в руке. Я не стал говорить ему про механических людей, которых видел в магазине «Мануфактура Севера». Рассказал лишь про мутантов Вейк и крыс. Ну и про темный эфир в туннеле. О нем он уже знал, потому что его помощники успели поговорить с остальными из тех, кто выбрался. Те рассказали, как сражались за свою жизнь, как погиб врач, как я всем помогал и спасал их задницы, как они увидели во мне Сиддарха. В конце беседы я попросил у Чекалина пройти к той мелкой червоточине, которую он мне показывал раньше, на этом же военном объекте. «Хочешь туда проникнуть?» — сразу догадался генерал, и не дожидаясь ответа, тут же отказал. «Нет, Алексей, пока я не позволю тебе спускаться. Наш специалист сказала, что тебе сначала надо научиться противостоять темному эфиру, иначе ты рискуешь не вернуться. Мало ли, что там может быть, мы не можем тобой рисковать. Специалист, это горничная?» — в лоб спросил я. Чекалин еле заметно улыбнулся. «Поверь, она хороший специалист. Один из лучших духовных практиков с неё стороны. Да, она не Сиддарх, но ее магия чем-то схожа с силой пути Сиддарха. Так что она станет твоим наставником в этом вопросе. И то, что на арене тебе пришлось раскрыться, не повлияет на то, что горничная будет обучать тебя тайно. Но в академии все уже знают, что в тебе есть сила Сиддарха. Так что...» — он вздохнул и добавил нехотя. «Тебе снова придется давать интервью, уже на эту тему». Его лицо стало кислым. Видимо, он не любил средства массовой информации, но понимал, что это необходимо. Вдруг хмурая физиономия генерала просияла, и он добавил: «Кстати, Стрелецкий признался, что незаконно отобрал у ученых Бринеров их дом, лабораторию и небольшой бизнес. Все это ушло в счет погашения долга, но оказалось, что долг был не настолько большим, чтобы забрать у казненных все и ничего не оставить их детям. Ваши родители будут реабилитированы, ваш социальный рейтинг поднят, выручка с бизнеса за последний год будет перечислена на ваш счет в Голицынбанке». Чекалин поднялся, сделал небольшую паузу и произнес веско: «Ты помог нам и рискнул, Алексей, а мы не любим оставаться в долгу. Дом, лаборатория и бизнес», еще раз уточнил я, чтобы убедиться, что не ослышался. «Дом на Белом озере? Нет», покачал головой генерал. «Этот дом уже давно не принадлежит роду Бринеров. Я имел в виду дом в Труваром Посаде, где жили твои родители». Чекалин заметил, как я удивлен, и улыбнулся уже не так скупо. «Жан Николаевич уже подготовил для тебя все документы по восстановлению прав и наследства. Теперь ты и твоя сестра – законные владельцы всего, что я перечислил». Через минуту передо мной на стол легли документы. Я нахмурился, бегло изучая их глазами. Почему Эсфирь никогда не говорила мне о том, что у Бринеров был бизнес, лаборатория и дом? И пусть это не особняк на Белом озере, но все же собственное жилье. Причем не в самом бедном районе города. «Мы предлагаем тебе переселиться туда», — добавил Чекалин. «Охрану обеспечим. Академия, к сожалению, не самое безопасное место, как выяснилось. Но учиться тебе все равно будет нужно. И по пути Динамис, и по пути Сидарха. Мы, конечно, заменим тебе Лавра, это все-таки голем, а не человек, и поэтому...» «Нет», — перебил я его, — «оставьте Лавра, он хороший учитель». Чекалин с интересом посмотрел на меня. «Неожиданно, но ладно, тогда Лавр обновит твое расписание с учетом последних событий». Я поблагодарил Чекалина, но вспомнил еще об одном человеке, которому хотел бы сказать спасибо. Надо было навестить профессора Троекурова, вернуть долг за кинжалы и заплатить за мечи из его музейной коллекции. Оружие из мануфактуры Севера в очередной раз спасло мне жизнь, и я был за это благодарен. К тому же, хотел обсудить кое-что насчет бизнеса. Когда я наконец вышел от Чекалина и отправился обратно в академию, то первым делом проверил Эсфирь. У двери комнаты стоял дядя Сережа, и теперь я мог на него положиться. Это был надежный боец. Жаль, Ипполита рядом с ним уже не было. Зайдя в комнату, я застал занятную картину. Эсфирь сидела в кресле и опять изучала документы из черной папки, а на подлокотнике сидел Абубакар. Я оставил его с ней на всякий случай. Они вместе напевали песенку. Абу покачивался на подлокотнике, да еще и мурлыкал. А такое он делал очень редко, почти никогда, а Эсфирь пела. «Светит солнце для друзей, для друзей. Ура-а!» Самозабвенно добавлял фантом. «Подпевает соловей, соловей. Ура-а!» Увидев меня, заходящего в комнату, они перестали петь и замерли. «Хозяин», — хмыкнул Абу, — «почему у меня ощущение, что ты что-то хочешь нам сказать?» «Алекс», — с тревогой уставилась на меня Эсфирь, — «что-то случилось?» «Случилось», — с улыбкой произнес я. «Собирайся, мы едем домой». Эпизод 4. Дом ученых Бринеров оказался самым маленьким и скромным среди особняков Труварова Посада, но лично мне было все равно, как он выглядит. Это было собственное жилье, а не комната, в которой ты от кого-то зависишь. Но самое занятное, что дом находился неподалеку от жилища Верене и ее злосчастной оранжереи. Я и Эсфирь стояли напротив кованой калитки и смотрели на двухэтажное строение из белого и красного камня в стиле петровского барокко, без пышной лепнины на фасаде, со строгими чертами. Две витых колонны возвышались над входом, арочные двери и окна были украшены красной мозаикой. Эсфирь до сих пор не могла поверить, что она сможет туда войти. «Почему ты никогда не говорила, что хочешь домой?» — спросил я, подталкивая ее ближе к калитке. «Зачем говорить о том, что мы потеряли?» — насупилась Эсфирь. «О родителях же мы не говорим, уже целый год. А ведь она была права. Мы с ней никогда особо не говорили о родителях Алекса. Я думал, что Эсфирь больно о них вспоминать, но теперь сам предложил. Если хочешь, будем говорить. Ты мне расскажешь о них, вспомним вместе, какие они были. Правда?» — повернулась ко мне Эсфирь. «Ты же сам мне запрещал про них говорить, а теперь не запрещаю». Она слабо улыбнулась, стиснула ключ от дома и подошла к калитке, осторожно дотронулась до нее пальцем. «Вот прямо можно войти, да, как будто мы тут живем. Я сам взялся за калитку и распахнул ее перед Эсфирь. Мы и так тут живем. Дом принадлежит нам. Родители бы точно этого хотели. После моих слов она рванула во дворик, совсем небольшой и за год заросший сорняками, промчалась по траве, заскочила на крыльцо с белыми перилами и остановилась у дубовой двери с красной мозаикой. «Ну давай, входи уже», — крикнул я, впуская за собой охрану и закрывая калитку. «Привет, мама, папа», — громко поздоровалась с домом и Эсфирь вставила в замочную скважину ключ. Но как только она вошла, послышался отчаянный визг. Я рванул через дворик к дому, влетел на крыльцо и через пару секунд был уже рядом с Эсфирь. Она стояла посреди гостиной и ничего, вообще ничего. Она просто стояла и смотрела на гостиную и мебель, покрытую чехлами и пылью. Что случилось? Я перевел дыхание, сжимая в руках оба меча. «Ничего, как ни в чем не бывало», — ответила Эсфирь. «Это я так от радости. Ну и потому что придется много убираться». Я пробурчал себе под нос непонятное слово и вогнал мечи в ножны. «Когда-нибудь эта девчонка доведет меня до сердечного приступа. Хотя кое в чем она не ошиблась, убираться придется. За год все в доме заросло пылью. Мыть не перемыть. Подождем до понедельника». Я пихнул Эсфирь плечом. «К нам должна прийти уборщица». «Ну да», — мрачно поморщилась девочка. «А очень плохая уборщица». Она засучила рукава и еще раз оглядела большую гостиную. «Ну как можно ждать понедельника ради уборщицы и жить в пыли? Мужчины такие лентяи. К тому же, завтра придут журналисты. Я хотя бы немножко уберусь, а хомячок мне поможет. Будет за мной ведро с водой таскать». Я покосился на охрану. Она никуда без своего хомячка, но ведро он вряд ли поднимет. Когда охрана вышла, оцепив дом по периметру, мне понадобилось около часа, чтобы осмотреть тут все. С виду здание выглядело небольшим, но наверху оказалось 4 спальни и 2 рабочих кабинета, а внизу – кухня, столовая, гостиная и библиотека. Но самого главного – лаборатории Бриннеров – в доме я так и не нашел. Оказалось, что она находится отдельно от дома, в другом здании, которое было специально построено для этих целей. Одноэтажный цех занимал приличную часть соседнего участка, у него был отдельный въезд и вход, но между домом и лабораторией имелся спецкоридор под землей. Именно по нему я и прошел, используя целую связку ключей и главный ключ отдельно. Причем, главный ключ был выплавлен из специальной алхимической стали и при каждом открытии замка менял нарезку вместе с механизмом двери. На головке ключа имелась гравировка, буква «П», что очевидно означало «Бриннеры». Поначалу мне пришлось долго провозиться с замком. В моем прошлом подобных ключей еще не было. И вот когда я наконец вошел в цех и лабораторию, то даже замер от удивления. Здесь была целая производственная линия, и не одна, с конвейерами, упаковочными машинами и минимум с десятком рабочих мест. Сейчас ничего, конечно, не работало, но Стрелецкий явно пользовался всем этим. Правда, не очень активно, потому что за год выручка вышла не слишком высокой, но все же неплохой. 10 200 000 белых рублей. И вся эта сумма теперь была переведена на 2 счета в Голицынбанке. Половина – мне, половина – Эсфирь. «Спасибо тебе, господин Стрелецкий, что не дал бизнесу Бриннеров захереть и вылететь с рынка. Я прошел в склад. Там стояли ящики, готовые к отгрузке. 3 партии товаров с разными наклейками. Я вскрыл один из ящиков с красной наклейкой. Внутри лежали упаковки одежды под названием «Быстрые доспехи». Нигде не упоминалось имени Бриннеров, чтобы не отпугивать покупателей. Стоял лишь штамп фирмы «Умное снаряжение». Во втором ящике я нашел другую экипировку. Название тоже было занятным. Пояс с карманами. Третья партия товаров удивила меня больше всех. В ящиках лежали накладные кулаки. Ну да, так и было написано, накладные кулаки. Я усмехнулся и прихватил с собой одну упаковку кулаков, чтобы показать Эсфирь. Затем вернулся к остальным ящикам и взял по одной упаковке остального снаряжения, быстрые доспехи и пояс с карманами. И это было далеко не все, что производили алхимики Петр и Ангелина Бриннеры. По бумагам, у них в разработке были новинки, и готовилась к запуску производственная линия новых поясов. Ну надо же, значит, умное снаряжение, недурно. Родители Алекса были не так просты, как казалось на первый взгляд. Если бы они не связались со Стрелецким и поиском чистого эфира, то жили бы себе хорошо, растили бы детей и занимались новой экипировкой. Но получилось то, что получилось. Пройдя все помещения, я вернулся обратно в дом. Эсфирь уже успела прибрать 2 комнаты и сейчас протирала пыль в гостиной. Позади нее в воздухе завис Абубакар с ведром воды. Он держал его за ручку железным когтем и сварливо указывал эсфирь, где она пропустила пыль. «Я положил на диван все три упаковки с разным снаряжением. Хочешь посмотреть?» В отличие от меня, эсфирь нисколько не удивилась. Ни быстрым доспехом, ни остальному. Все это она уже видела. Девочка бросила уборку, позвала с собой Абу и первым делом схватила упаковку накладных кулаков. Мама не позволяла ими пользоваться, и папа тоже сказал, что я вырасту слишком злой, если надену кулаки. Хотя мама надевала их, когда ей что-то не нравилось, и она в шутку угрожала папе. «Ну ты помнишь, как у них бывало?» В шутках рождались новые изобретения. Эсфирь с нежностью обняла упаковку и закружилась с ней по гостиной. «Но ты же позволишь мне их носить?» «Обещаю, я не буду бить слабых, если они не выпросят». «Как можно надеть кулаки?» «Йо-ура!» Нахмурился Абу и посмотрел на свои лапы, затем выпустил когти и снова их убрал. «Вот когти можно надеть, а кулаки, это как? Сейчас покажу». Эсфирь зубами вскрыла пленку на упаковке. Она явно делала это не первый раз. Внутри лежала пара перчаток без пальцев, из тонкой ткани, с небольшими белыми точками на костяшках. Похоже, это был какой-то алхимический состав, потому что выглядело это, как капли засохшего клея. Я, как и Абу, внимательно смотрел за эсфирь. Она приставила кулаки друг к другу костяшками, а потом резко опустила руки вниз и расставила ноги, приняв позу борца. На ее маленьких детских кулаках появилась голубая проекция еще одних кулаков, в пятеро больше. На ком бы проверить? Грозно оскалилась эсфирь. «Тренируйся на кошках». Я усмехнулся и указал большим пальцем на Абу. «Эй, это не оргазм». Возмутился тот и экстренно эвакуировался за диван. Оттуда послышалось. «Фу, сколько пыли». А потом, громкий чих. Эсфирь решила, что для избиения кулаками я подхожу лучше кошек, поэтому стремительно направилась ко мне, практически беря разбег. Ну а я решил, что надо бы встретить удар хотя бы с броней гладиатора. И не зря. Девочка с наскоком двинула мне под дых. Голубая проекция кулака ударила с такой силой, что меня толкнуло назад. «Можно ка-ха-ха аккуратней?» Закашлялся я, согнувшись. Эсфирь с мольбой посмотрела на меня и захлопала ресницами. «Прости, больше не буду. Но ты же разрешишь мне носить кулаки?» «Ну пожалуйста, они рассчитаны всего на 50 ударов в упаковке, мне надолго хватит, я же не агрессивная». «Ага, расскажи это моему животу». Я решил, что вообще-то эсфирь дополнительная защита не помешает, если что, двинет обидчику в рожу и убежит. «Ладно, носи», — разрешил я, выпрямляясь и потирая живот. Эсфирь запрыгала от радости. «Может, еще быстрые доспехи хочешь?» «Ой, нет», — отмахнулась она и опять резко опустила руки вниз, убирая проекцию кулаков. Затем схватила ведро с водой и, подскакивая, отправилась вытирать пыль с телефона на тумбочке. «Они мне никогда не нравились», — добавила она, — «и тяжелые в придачу. Я распаковал их сам. Мне было любопытно, что это за быстрые доспехи. Оказалось, что внутри коробки лежали только наручи, поножи и тонкий обод на голову. Все это черного цвета и из стальных пластин, обшитых тканью. На каждой вещи имелись такие же белые точки, как и на перчатках эсфирь. Прочитав на упаковке, как они активируются, я быстро надел на себя все, что было из вещей. Затем сосредоточился, проверяя, сколько эфира у меня осталось. Да, нежирно, и приложил руки друг к другу так, чтобы наручи соприкоснулись. Ну а потом поверх меня выросла проекция доспеха красного цвета. Не сказал бы, что мне стало тяжело. Да, веса прибавилось, но он распределился по телу и не создавал проблем. Причем защита покрыла меня полностью, даже шлем образовался. Это походило на пластинчатую бригантину, точнее, на ее проекцию. Упаковка обеспечит защиту от 50 ударов. «Учти», — с деловым видом сообщила мне эсфирь, вытирая пыль с журнального столика. «И к ним надо привыкнуть, хотя бы пройтись по комнате». Она оказалась права. Проблема была в том, что глаза видели только проекцию, а мозг никак не хотел воспринимать эту поделку алхимиков за настоящую вещь. Будто это не доспехи, а значит, их тут нет. Вес как будто брался из ниоткуда. Но все равно было неплохо. Я снял с себя быстрый доспех и открыл последнюю упаковку с поясом и тут же улыбнулся. А вот это я забираю себе. Мой оруженосец Банце отдал бы все за такой пояс. Да я сам бы не отказался. Это был кожаный ремень с ячейками, и каждая из них скрывала пространственный карман. Скорее всего, совсем небольшой, но даже это было удобным. Вещи можно легко носить с собой, не прилагая усилий. Можно надевать в поездку или просто носить до первой надобности. Это на 10 карманов, опять объявила Эсфирь. Можешь захватить с собой в академию перекус, или бутылку воды, или карандаши с альбомом, тетрадки там всякие, книжки, или что-то поинтереснее, добавил я, не став снимать ремень. Ты же помнишь, что этого ремня хватит на месяц, да, а те, что обычно в розовой упаковке, это на неделю, обозначила Эсфирь веско, а потом вздохнула и с печалью произнесла. Мама по секрету сказала мне, что хотела создать ремень на год, только она не успела. Вся радость девочки сразу померкла. Я с горечью посмотрел на нее, но она снова заулыбалась и принялась тереть стол тряпкой. На упаковке ремня крупными буквами было написано предупреждение. Пояс издает звуковой сигнал, когда время действия заканчивается. Пожалуйста, выньте вещи из карманов пояса, либо будьте готовы, что он сбросит их сам. Чтобы попробовать, как это работает, я коснулся одной из ячеек. Из нее показалась белая воронка. Она, как миниатюрная пространственная дыра, ждала, пока я в нее что-то положу. Я сунул туда упаковку с быстрыми доспехами. Воронка заглотила вещи и скрылась в ячейке. Нет, все же не дурно. Нам в прошлом веке такое и не снилось. Вот тебе и умное снаряжение, хоть и одноразовое. Пока Эсфирь и Абу возились с пылью в гостиной, я снова поднялся на второй этаж, в кабинет Петра, и решил тщательнее проверить все столы, шкафы и ящики. Вдруг чего завалялось по исследованию, хотя понимал, что вряд ли. В этом кабинете и во всем доме побывало уже столько следователей и других людей, что ни о каких документах речи уже не было. Но я все равно искал, перебирал книги, прощупывал мебель, колотил костяшкой пальца по полу и стенам, снимал картины и часы со стен. Возможно, был какой-то тайник, мало ли, ничего не нашел, но решил, что постепенно обшарю весь дом, чтобы убедиться, что ничего нет или есть. Судя по тому, как устроено умное снаряжение бринеров, они были любителями прятать одно в другом. В понедельник с утра мой эхос сообщил, что Лавр перенес занятия на вторник, и я уже понимал почему. Ко мне должны были нагрянуть журналисты из городской пресс-службы, чтобы взять у меня интервью. Чекалин просил сделать это прямо в доме бринеров, чтобы не было вопросов. К тому же, это бы еще раз доказало всем, что ученые-бринеры реабилитированы, а их дети теперь не изгои общества. Пусть сначала Академия перестанет шуметь насчет тебя, пусть свыкнутся и посмотрит интервью, а уж потом придешь учиться, так он сказал мне при встрече. Ровно в полдень явилась журналистка со съемочной группой. Все та же Татьяна Петухова, яркая блондинка с короткой стрижкой. Никаких лишних вопросов она не задавала, все уже было согласовано. Вопросы и ответы. Значит, сила Сиддарха проявилась у вас неожиданно, от стресса, сделала акцент журналистка. Да, это случилось на черной арене во время боя, кивнул я, мысленно ожидая, чтобы интервью поскорее закончилось. Магия предков, увы, была не в курсе, что это незаконно. Татьяна вскинула брови. Она уловила мою иронию, но ничего не сказала, возможно, это вырежут, кто их знает. Черную арену решено снести, кстати, и построить там парковую площадь, сообщила Татьяна. Руководство Академии посчитало, что магические поединки до смерти противника не способствуют хорошей успеваемости. Теперь я вскинул брови. Татьяна Петухова и сама была не прочь поиронизировать. Мы оба делали это осознанно, но я не рисковал работой в отличие от нее. Это дом ваших родителей, она обвела взглядом гостиную и снова посмотрела на меня. Поздравляем, господин Бринер, ваши родители реабилитированы и оправданы. Что вы чувствуете, а что бы вы чувствовали на моем месте? Ушел я от ответа. Терпеть не мог, когда лезут в душу, особенно на камеру. Журналистка сделала скорбное лицо. Да, это очень тяжело, но отныне фамилия Бринеров будет связана не с открытием, а с закрытием червоточин, не с угрозой, а со спасением. Но что же теперь будет, господин Бринер? Сощурилась она. Путь Сиддарха является запретным уже очень давно. Выходит, что вы единственный в таком роде. Выходит, да. Но, как мне сказали, мой случай закон не нарушает. К тому же, мои силы будут под контролем государства. Звучит очень веско, закивала Татьяна. Затем приложила ладонь к груди и добавила. Позвольте выразить благодарность, господин Бринер, от всего города. В очередной раз, вы спасли Изборской, вывели людей из червоточины. Теперь понятно, почему Верения Воронина назвала вас избранным. Я кашлянул, чтобы не поморщиться. Вот дернул же черт тогда Веренею сказать про избранного. теперь это не остановить. Считайте, как хотите, пожал я плечом. Мы хотим избранного, конечно. С азартом и блеском в глазах ответила журналистка. Люди всегда хотят, чтобы появился тот, кто освободит мир от нашествия зла и возвеличится, как спаситель. Услышав ее пафосные слова, я нахмурился. Это была фраза из сказания Феофана, их мне говорила Веринея при первой встрече. Чертовы предсказания, чертовы сказители, чертовы сектанты. И тут вдруг я подумал, что журналистка может принадлежать ордену Феофана. В прошлый раз, кстати, она пропустила в эфир слова насчет избранного. Может, не просто так, надо спросить у Веринеи насчет этой Татьяны. Когда интервью наконец закончилось, я выпроводил журналистов и уселся в кресло. «Чертов Феофан», – прошептал я себе под нос, еще и ругнулся. Вдруг из-за портьеры выглянула Эсфирь. «Извини, я подслушивала немножко. А кто такой Феофан? Мне почему-то хочется с ним познакомиться. Лучше не надо», – выдавил я, схватившись за голову. «Двух сказителей я не вынесу. Чтобы сбежать от лишних вопросов Эсфирь проветриться, я решил прогуляться до профессора Троекурова. Гостиница «Трувар» была в паре кварталов отсюда, так что идти недалеко. Я схватил пиджак, оставил Абу наблюдать за домом и обещал быть ровно в 6, к приходу очень плохой уборщицы. В гостинице мне сказали, что профессор и его внук не спускаются на завтрак вот уже второе утро подряд. Внутри сразу зародилась тревога. Когда я жил у профессора в магазине, то часто видел его за завтраком. Это был любимый прием пищи Троекурова. Он никогда не ужинал и не особо жаловал обед, но завтрак был для него святым ритуалом. Он чинно садился за стол, раскладывал газету, придвигал ближе чашку с кофе и блюдо с жареным беконом, салатом и яйцами, намазывал себе тост грушевым пюре и буквально смаковал каждый кусочек. Он мог сидеть за завтраком целый час, а то и больше. А тут не завтракал 2 дня, это значило, что он вообще не ел 2 дня. Вы стучали к нему в номер, нахмурился я. Да, но он кричал, чтобы его не беспокоили, развел руками портье. Меня наконец пропустили наверх, в комнату Троекурова. Я постучал в дверь его люкса, ничего. Еще постучал, ничего. Профессор, я практически забарабанил в дверь. Профессор, с вами все в по. Дверь резко распахнулась, и на пороге комнаты меня встретил Троекуров. Таким мне видеть его еще не приходилось, даже когда он пил всю ночь от горя из-за смерти профессора Басова. В прошлый раз он был погружен в скорбь, но сейчас в нем будто что-то надломилось, а еще он выглядел немного сумасшедшим. Взгляд в одну точку, бледность, испарина на лбу, седые волосы взлохмачены, тени под глазами, мятая и несвежая одежда, губы в трещинах и кровоточат, опухшее лицо. Но запаха перегара я не заметил. Он был напряжен, его руки тряслись, испачканные и обожженные кислотой или чем-то вроде того. «Алексей!» Он поднял на меня безжизненные глаза, его голос показался мне омертвевшим, потерявшим всю радость. «Профессор, что случилось?» С тревогой спросил я. Он посторонился, пропуская меня в комнату, и запер дверь на ключ. «Ох, Алексей, что я натворил, что наделал!» Троекуров прошел к креслу и буквально рухнул в него, схватился за голову, склонился к коленям и зарыдал. Я положил руку ему на плечо, совсем худое, костлявое, и ладонью почувствовал, как его трясет. «Профессор, чем я могу вам помочь?» Троекуров поднял голову и посмотрел на меня воспаленными глазами. «Он просил передать тебе, он говорил перед смертью, он так просил все передать тебе, он так хотел жить, так хотел». И опять профессор заплакал себе в ладони, склонившись к коленям. Я быстро оглядел его комнату. Постель не заправлена, разбитый графин на полу, рядом разбросаны листы со схемами, формулами и набросками чертежей, стоят колбы, валяются тюбики, провода, паяльник, ножницы, ножи, нитки, трубки, отвертки, лейкопластыри, скальпели, полотенца, кое-где пол забрызган кровью и измазан алхимической краской. «Он хотел жить, мой мальчик», — выдохнул профессор и внезапно вскочил с кресла. Затем ухватил меня за плечо и потащил в сторону ванной. Втолкнул меня туда и выкрикнул дрожащим голосом. «Вот, что я наделал, Алексей, вот что». Сама ванна была закрыта газетами, а посреди комнаты, спиной ко мне, стоял механический голем. Кажется, тот самый, которого мне показывал Абу, когда шарил по лаборатории Троекурова в его магазине. Только сейчас он был в более полном виде, не хватало лишь одной руки, части ступни и крышки на затылке, чтобы прикрыть искусственный мозг с трубками и проводами. Я нашел то, что можно было найти, Вдруг произнес Галим металлическим голосом и начал медленно поворачиваться ко мне лицом. После этой фразы во мне все оборвалось. Я отправлял Семена на поиски того, что можно найти. Отправлял только с одной целью – избавиться от него, чтобы не мешался. Мороз пронесся по спине от нехорошей догадки. Профессор Троекуров, что он сделал? Мать его, что это за Галим? Механическое существо наконец повернулось. Его лицо ничего не выражало, но Галим смотрел на меня осознанно и проницательно, будто хотел угадать, что же я скрываю. Меня засекли и почти убили, продолжил он. А мой дедушка меня спас. Я хотел сказать тебе про Царева и менталистов, но не успел. Царев мертв, выдавил я тихо, а мои мозги пытались до конца осознать и принять, что за существо стоит передо мной и как это чудовищное преображение вообще произошло. Профессор Троекуров спас умирающего Семена и создал вот это. Наблюдая за моим лицом, Галим удовлетворенно хмыкнул и снова посмотрел на меня внимательно и пытливо, точно так же, как посмотрел бы сам Семен. «Я проанализировал твое поведение в магазине», — добавил он, — «и пришел к выводу, что ты Сиддарх. Что ты на это скажешь, уважаемый?» Я ничего не мог сказать, слова застряли в глотке, но одно я понял точно. Именно таких механических людей я и видел в червоточине, в магазине из будущего. Эпизод 5. «Ты, Семен?» — глухим голосом спросил я. «Да», — четко и твердо ответил механический голем. «А ты, Сиддарх?» «Да», — так же твердо признался я. «Ты меня вычислил». Голем опять удовлетворенно хмыкнул. Ну а профессор Троекуров посмотрел на меня в оторопи. Он и так сейчас был на грани безумия и истощения, но для ужаса у него все же нашлись силы. «А великое солнце!» — выдохнул профессор, хватаясь за голову. «Сиддарх ты, Сиддарх! Все об этом уже знают!» Я постарался его успокоить. «Вы многое пропустили, пока сидели в номере 2 дня, профессор. И ты, Семен!» Я буквально заставил себя воспринимать этого голема Семеном. Я не особо разбирался в алхимии пути прагма, но, по большому счету, это механическое нечто было Семеном, потому что вело себя, как он, думало, как он, хотя не совсем. К аналитическому уму и любопытству у Семена прибавилась мощная вычислительная сила. «Рабосыщик, и что же мы пропустили, Алексей?» Металлическим голосом спросил Семен. «Хотя, погоди, его стальная рука поднялась». Ладонь раскрылась, растопырив пальцы. «Я сам тебе расскажу, что случилось за эти 2 дня». Он быстро оглядел меня, опять хмыкнул и выдал результат. «Итак, ты сражался на черной арене, убил своего противника Радислава Стрелецкого. А еще ты сказал, что Царев мертв. Значит, он чем-то выдал себя. Но судя по тому, что ты не удовлетворен его смертью, то он как-то выжил. А если учесть, что он не только друид, но и маг крови, то смог покинуть тело и сбежать, верно?» Профессор теперь смотрел в оторопи уже не на меня, а на Семена. Я кашлянул. «Верно. Но судя по тому, что ты все же доволен в целом и не ночевал сегодня в академии, а в кармане пиджака у тебя угадывается крупный ключ, то тебе отдали дом твоих родителей. Значит, ты что-то сделал. Спас людей, вероятно. Вывел их из червоточины и захлопнул ее. Верно. Твоих родителей реабилитировали?» Теперь уже я посмотрел на Семена в оторопи, как и профессор. «Верно». Семен медленно моргнул. Я уже был готов к тому, что сейчас он скажет, что я Каэддин, который натворил всяких дел еще 100 лет назад. «Но, поздравляю», — произнес Семен и снова моргнул. «Твоих родителей реабилитировали?» — уставился на меня профессор. «Ох, Алексей, это хорошая новость». Он посмотрел на стального внука. И Семен такой умница, он все сразу понял. Профессор даже попытался улыбнуться, но у него не вышло. «У вас осталось около часа, дедушка», — вдруг сообщил Семен. «Судя по цвету кожного покрова, потоотделению и заторможенным реакциям, скоро вы упадете в обморок от нервного и физического истощения». «А?» — часто заморгал профессор. Я проводил его до комнаты и помог прилечь на кровать. Несчастный старик так устал, что, прикрыв глаза, сразу же провалился в сон. Но перед этим все же успел попросить меня присмотреть за внуком. Потом я остался с новым Семеном один на один. Еле ковыляя, он протиснулся в двери ванной и вышел в комнату. Его железные ступни при каждом шаге скребли и постукивали по полу. С одной рукой и без крышки на затылке, Семен остановился посреди комнаты и посмотрел на меня. А я, глядя на него, не мог избавиться от воспоминаний о том, что видел в червоточине и в магазине из будущего. Там открыто продавались механические люди, даже вывеска была и даже скидки. Сразу возникал вопрос, что же такого случилось в будущем, уже через 10 лет, чтобы людям понадобилось делать из себя вот такие существа. «Хочешь, чтобы я тебе в чем-то помог?» – спросил Семен, пристально глядя на меня. «Чтобы нашел то, что можно найти, не так ли? Но теперь без цели меня спровадить, чтобы не мешался?» Смотреть ему в глаза было тяжело. Это были настоящие глаза Семена, живые, человеческие. А еще он будто пронизывал взглядом насквозь и видел всего меня с потрохами, все мои мысли, все планы, все, что я скрываю. И я тоже был виноват, что любопытный парнишка стал тем, кем стал. «Прости меня, Семен», — ответил я, не отводя глаз. «Я не думал, что ты действительно найдешь этого человека. Его настоящее имя Волод, а тело Царева было лишь оболочкой». Я опустился в кресло и рассказал Семену о Володе. «Нет, я не стал говорить, что я и есть Каэддин, но то, что Волод хочет проникнуть в червоточины и ищет к ним пути», сообщил прямо. Теперь я и сам был в этом уверен. Также сообщил ему про то, что нашел Чекалин, и как идет расследование, про мумию Царева и все остальное. «У Царева остались дети и другие родственники?» – спросил Семен. Я покачал головой. Он 20 лет жил один. Его жена умерла в пожаре вместе с младенцем. Это была девочка. Больше он семью не заводил. Родители тоже умерли давно, других родственников не было. Семен слушал внимательно, смотрел на меня и, конечно, анализировал каждое мое слово, каждое движение, интонацию голоса и даже дыхание. Не знаю, понял ли он, кто я такой на самом деле, но он замер на несколько секунд, чтобы подумать. В итоге мы проговорили еще несколько часов. Искусственный интеллект оказался прекрасным собеседником, а в паре с Семеном, это был еще и интересный человек. В конце разговора он выдал, как вычислительная машина. Значит, как ты сообщил, в тот день на стадионе с Черной ареной было 2502 человека. Всех установила полиция. Есть списки. Среди них и тот человек, в которого вселился Волод. Уберем погибших и тех, у кого не нашли ран, ведь обследовали всех. Маг крови, проникая в тело, все равно оставил бы рану входа. Порез или что-то подобное. Я кивнул. Семен рыл в верном направлении. Я и сам про это думал. Список тех, кто был на стадионе во время поединка, мне дал Чекалин. Больше 2000 имен, включая работников стадиона. Но если зарываться и проверять каждого, уйдет много времени. И ты сказал, что маг крови Волод совершил минимум 9 перерождений, чтобы освоить все 9 путей магии, добавил Семен, а сейчас начал круг заново. Путь Дендра по второму разу пройден, остается еще 8. С каждым новым кругом он набирает силы, и если ему нужно проникнуть в червоточины, то он будет стремиться сделать это быстрее. И в конце он придет к тебе, Алексей, потому что ты единственный маг пути Сиддарха в мире, а магию Сиддарха он тоже захочет усилить. Я сразу понял, куда он клонит. Значит, надо помочь ему в этом, а потом поймать на приманку. Семен моргнул. Верно. Но надо быть осторожным, иначе станешь таким, как я. Сказав это, он издал странный металлический скрежет, будто рассмеялся, его рот открылся, а сам голем дернулся, немного отвел голову назад и затрясся всем телом. Да он действительно рассмеялся. Это что, была шутка? Усмехнулся я, глядя, как механический Семен хохочет. Представь себе, ответил он, перестав дрожать и скрежетать стальными частями. Я поднялся с кресла и протянул Семену руку. Спасибо, и прости меня. Я рад, что ты жив и стал еще более въедливым засранцем, чем раньше. У меня будет к тебе еще одно дело, но пока занимайся дедом. И знай, что ты всегда можешь на меня рассчитывать. Тот неуклюже наклонился и глянул на мою ладонь, а потом протянул свою единственную руку. Рукопожатие вышло крепким и болезненным, для меня, конечно. Приходи на мои похороны, кстати, сказал Семен. Я только открыл рот, но он опередил меня. И не волнуйся, помощь пока не нужна. Пусть дедушка отдохнет. Я уже придумал, как снять с него все подозрения насчет незаконных экспериментов и убийства меня. Для всех я умру почетной смертью, можешь не сомневаться. Мы завтра уже переедем в нашу новую квартиру с магазином. Он, кстати, будет недалеко от академии. Можешь нас навещать. Семен указал на дверь. Иди, иди. Я позабочусь о дедушке. А у тебя, скорее всего, назначена встреча на 6. Он опять заскрежетал от смеха и добавил. Кстати, ты уже опоздал. Опоздал я на 20 минут, но все равно не стал брать такси. Дошел стремительным шагом, так все равно было быстрее. Но как бы я ни спешил, все равно заметил, что в соседний дом через дорогу переезжают новоселы. Грузчик как раз заносил коробки, забрав их из частного аэроптера. Процессом руководила девушка с длинной косой огненно-рыжих волос и в строгих очках. Увидев меня, она заулыбалась и помахала рукой. «Я ваша новая соседка. Здравствуйте». Я кивнул и прошел мимо, но почувствовал, что девушка все еще на меня смотрит. Закрывая калитку, я бросил взгляд на дом через дорогу. Соседка уже несла коробку вместе с грузчиком и щебетала звонким голосом, рассказывая ему что-то забавное. Когда же я вошел домой, то сразу забыл про рыжеволосую девушку, потому что натолкнулся на угрожающий взгляд Вейгязель. В милом платье горничной, все такая же кудрявая и заносчивая, она сидела на журнальном столике, положив ноги на подлокотник кресла, и пришлепывала метелкой по ладони. «Ты опоздал», — пропищала она. «Первый выговор. Я не опоздал, а дал тебе время прибраться перед занятием», — парировал я, закрывая входную дверь. «Посмотри, сколько пыли». Она будто меня не услышала. «Ты оставил мой коврик для практик в академии». Второй выговор. Вейга соскочила со стола и указала на меня метелкой. «Ну ничего, я сделаю из тебя дисциплинированного ученика. Не маши тут метелкой», — поморщился я, — «а то отберу». Азель рассвирепела. Она подскочила ко мне и хлестнула меня своим орудием уборки по бедру. Ударить выше ей рост не позволил. «Сам ты метелка, засранец. Это называется пипедастр». Вейга запишила ха-ха-ша-ша-ша-ша-ша-ша, как кошка, и оскалилась так, будто вот-вот укусит. Ее маленькие зубки начали удлиняться и заостряться прямо на моих глазах. На лице проступили черные татуировки-орнаменты, ногти удлинились. А ведь я даже не знал, что милые домохозяйки Вейги вообще умеют так злиться. Да она практически превратилась в маленького злобного вампира. «Ты принес мой зефир, дай», — потребовала она. «Черт, я совсем забыл про зефир. Как-то было не до этого. Слушай», — я поднял руки. «Завтра принесу тебе кучу зефира, белого, не в форме сердечек, все, как ты лю». Она сощурилась, а потом ее метелка, которая пипедастр, мать его, полетела в меня. Я увернулся, и орудие возмездия пронеслось мимо моей головы. Третий выговор. Рявкнула Вейга пискляво, ее глаза пожелтели от злости, а кожа почернела. И тут со ступени лестницы послышался голос Эсфирь. «Простите, а орешки подойдут? Вы что-то говорили тогда про орешки». Вейга сразу перестала злиться, ее лицо посветлело. Она с невероятной ловкостью понеслась по ступеням к Эсфирь. «Орешки подойдут. Тогда отмените, пожалуйста, третий выговор», — попросила Эсфирь, прежде чем вручить упаковку орешков Вейге. Та выхватила угощение, распаковала и быстро высыпала в рот все, что там было, а потом заживала, как хомяк. «Хрофые оревки. Хрум-хрум-хрум. Ну, правтоотлифные. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум». Она сожрала угощение за считанные секунды и отдала пустую упаковку Эсфирь. «Ладно, отменяю третий выговор, но считай, что твой брат практически висит на волоске от моего наказания пипедастром». «Не надо пипедастром», — пробормотала Эсфирь, смяв упаковку в кулаке. Но Вейга ее уже не слушала. Она чинно спустилась по ступеням вниз, поправляя воротничок и фартук. «Что ж, приступим, ученик. Время не ждет, у нас много работы. Но сначала переоденьтесь. Ваша тренировочная форма на диване. Эту заразу как подменили». Теперь на сцену вышла строгая учительница, а не оголодавшая маленькая вампирша. «Я принесла с собой еще один коврик», — она указала на пол у дивана, где лежал белый пушистый ковер, — «потому что знала, что ты все забудешь, балбес. Итак, мы должны принять позу энергия 2. Вейга уселась в позу магической йоги, очень похожую на одну из асан Сиддхартха для гармонизации силы. Правда, одним глазом она умудрилась заметить кое-что и пробурчала: «Пыль под диваном, ну просто ужас, какие грязнули». А потом поморщилась и добавила: «Мне показалось, или пахнет кошачьей шерстью, здесь есть животные». Вейга умудрилась уловить запах фантома, который прятался в диване. Как она вообще смогла такое учуять? Я вздохнул, предчувствуя тяжелый урок, и сгреб приготовленную форму для практики, легкие штаны и майку. Через минуту присоединился к Вейге, которая уже шумно гудела у МММ с закрытыми глазами. Потом она открыла глаза, посмотрела на меня снизу вверх и начала рассказывать, как правильно отторгать эфир. «Ты умеешь впитывать эфир, это свойство кожи мага, а сильный маг вообще делает это очень быстро и в большом объеме. Но теперь тебе надо научиться, наоборот, отторгать энергию, чтобы не привлекать темный эфир к своему телу. Будь для него неуловимым, пусть он нагибает тебя». В общем, это была долгая лекция, после которой мы еще 2 часа просидели в позе «Энергия-2». На самом деле, какой бы странной ни казалась эта Вейга горничная, она говорила дело и точно знала мои уязвимости насчет темного эфира. В итоге первый урок прошел на удивление неплохо и даже полезно. Вейга принесла с собой в фартуке небольшой флакон с темным эфиром. Привезла с неосторонной, тихо призналась она мне на ухо, контрабанда, с позволения начальства. Она откупорила флакон, и оттуда полезли темные клубы эфира, не давая ему в тебя вцепиться. Попробуй. Вейга вскочила с коврика и медленно начала подгонять ко мне темный туман. Она им управляла. Как только легкая дымка коснулась моего голого плеча, я сразу ощутил, как меня снова начинает истощать. Вейга уже не могла его от меня отодвинуть, поэтому просто закрыла крышку на флаконе, но то, что уже успела из него выбраться, быстро меня облепило. «Сопротивляйся», — требовала Вейга писклявым голосом. «Ты можешь. С первого раза у меня не вышло. С 10-го тоже». Чистый эфир продолжал истощаться, а я уже был готов прекратить попытки, пока не лишился запаса. И только на 11-й раз защита сработала. Совсем немного, но мне удалось оттолкнуть темный эфир от собственного тела. Черные клубы отпрянули от меня на пару сантиметров и замерли. «Да, вот так», — воскликнула Вейга. «Ты не безнадежен, но на сегодня пока хватит». Она подставила ладони, и темный эфир послушно впитался в ее тело. На тренировку у нас ушло 3 часа, за окном уже смеркалось, и Вейга заторопилась. «Не забудь завтра зефир и орешки». Она махнула метелкой в мою сторону. «И не опаздывай». Вейга не удержалась и заглянула под диван, Абу уже оттуда удрал, а потом начала убираться. Похоже, это было сильнее нее. «Ненавижу нерях», — бурчала она, орудуя своим пипедастром под диваном. Пыль волшебным образом оставалась на метелке, будто впитывалась в нее, а Вейга, вычистив под диваном, продолжила уже на подоконниках, затем схватила ведро и тряпку. Я стоял и наблюдал, как очень плохая уборщица до блеска трет стены и пол, да так быстро, будто в ней проснулось второе я. «Как грязно, ну почему так грязно?» – ворчала она и продолжала убираться. Опомнилась она только через час, пока не выдраила всю гостиную, а вместе с ней и столовую, вместе с посудой в шкафу. Хорошо, что в библиотеке была заперта дверь, хотя Вейга туда хотела прорваться. «Ой», — выдохнула она, уставившись на свою метелку. «А который час?» «Почти 10 вечера», — ответила ей ошарашенная эсфирь. «Ох, кажется, я отвлеклась немного». Вейга тряхнула совершенно чистой метелкой и посеменила к двери. «Все, до скорого, господа грязнули. И завтра без зефира даже дверь не открывайте». Она вдруг замерла, будто что-то вспомнив, и обернулась. «И кстати, что там у вас за новая соседка?» Когда я мыл окно, то заметила, как она смотрела со своего 2-го этажа на ваш дом, в то же время на 2-м этаже дома напротив. Анастасия стояла у окна и наблюдала, как горит свет в окнах дома через дорогу. Он грел ее холодную душу. В этом доме жил ее враг, которого она впервые увидела вживую только сегодня днем, а до этого изучала лишь в интервью и на фото. Белобрысый крепкий красавчик, такого и убить приятно. К тому же, она была одной из немногих, кто знал его секрет. Это был Каэддин, могущественный маг прошлого, такой же великий, как ее отец. Анастасия Царева всю жизнь, после своей ложной смерти еще в младенчестве, жила под фамилией Баженова. Но она всегда знала и помнила, что она, дочь своего могущественного отца, Волота Чернобога, которого уже не уничтожить никому. Даже Каэддин вскоре будет бессилен перед ним. Он ведь и сам слаб сейчас, ему нужны силы, и Анастасия предложит их, с робкой и милой улыбкой девушки-соседки. Бринер, конечно же, не откажется от лакомого куска, да и не откажет даме. Ну возится же он со своей некроманткой с синими патлами, будь она проклята. «Ты идешь, крошка?» — послышался из кровати мужской голос. Это был даже не грузчик, а просто парень, которого она попросила помочь за хорошую плату на рынке. «Повторим, и я поеду», — добавил он лениво. «Я еще в баре выпить хотел». Анастасия опустила занавеску и обернулась. «Конечно, милый, повторим». Она улыбнулась и направилась к нему, скидывая на ходу халат с голого тела. Все, что на ней было, это цепь из серебряной трубки с ядом анчара. Затем взобралась на мужчину, как тигрица, и жадно поцеловала. Она даже не знала, как его зовут. Это был первый встречный, который попался ей под руку. Ее ногти позеленели, тело наполнилось мраком и рэба. Но мужчина даже не заметил этого, он получал удовольствие, последнее в своей жизни. Извиваясь на нем и наращивая темп, Анастасия довела его до оргазма. Ей нравилось контролировать все, даже чужое удовольствие и чужую смерть. Ее рука выхватила из-под матраса кинжал. Мужчина так и не узнал, что умер, так быстро это случилось. Короткий и мощный удар в сердце, и все кончено. Анастасия подождала, пока он перестанет дергаться. Затем слезла с жертвы и облизала кровь на пальцах. «Благодарю тебя, дружок. Ты станешь нежитью и послужишь мне, будущей великой темной госпоже. А все, кто тоже претендует на это звание, пусть сдохнут самой позорной смертью. Ни одна ведьма не сможет тягаться со мной. Ты ведь тоже так считаешь, правда?» Она пошлепала мертвица по щеке. А еще, как всегда, ощутила неприятное, но привычное покалывание на лбу и подбородке. Каждый раз, когда она радовалась, на ее лице проступали уродливые шрамы, оставшиеся от наказания отца после последнего бала мертвых. Тогда она впервые ослушалась его, потому что очень хотела получить статус темной госпожи. Уже в 10 лет она могла бы убить любую ведьму на том балу и победить. Но отец потребовал от нее не маячить лицом и не ходить на бал, а она все равно явилась. И тогда отец чуть не убил ее за непослушание. 10 лет прошло, но каждый раз эти шрамы болят и появляются, напоминая ей о наказании. Она бросила мертвеца на кровати, снова подошла к окну и сдвинула занавеску окровавленным пальцем, а затем улыбнулась дому напротив. Теперь-то она все сделает, как хочет отец, и он избавит ее от шрамов, что мучают ее 10 лет. «Скоро встретимся, сосед», – прошептала Анастасия, – «а потом ты уже не сможешь отказаться от моего предложения, ведь я такая милая». Эпизод 6. После того, как вышло мое второе интервью, к нашему дому начали стягиваться журналисты и аэроптеры со съемочными группами. Утром во вторник Эсфирь влетела в мою комнату. «Алекс, ты видел? Когда я посмотрел в окно со второго этажа, то невольно поморщился. Вот нахрена они тут нужны? Надо говорить не нахрена, а ура», – деловито заметила Эсфирь, решив подвергнуть цензуре еще и меня, а не только Абубакара. Я еще раз глянул на людей с камерами и вздохнул. «Нет, именно нахрена». Потом мой взгляд уловил яркое пятно с другой стороны дороги. Это были огненно-рыжие волосы девушки-соседки, которая вчера поселилась в особняке напротив. Она как раз вышла из дома, обхватив целую стопку книг, и неуклюже переносила их в свой аэроптер, припаркованный во дворе. Девушка глянула на журналистов, потом, на окна нашего дома, и продолжила возиться с книгами. Выглядела она как заядлая ботаничка. Эсфирь заметила, куда я смотрю. «К тебе так и липнут всякие некромантки», — вздохнула она. «Это просто соседка, их порой не выбирают», — бросил я, но все равно запомнил номер ее аэроптера. Переезд этой девушки сюда выглядел спонтанным, потому что когда Чекалин отдавал мне документы на дом, то сразу обозначил, кто живет рядом и вообще в этом квартале и районе Труваров-Посад. И про дом напротив он сказал, что тот давно пустует, и хозяева, пожилая пара из Петербурга, не планируют его сдавать, а тут вдруг появляется соседка, да еще такая и милая. «Может, пригласим ее в гости?» – неожиданно предложила Эсфирь. Я аж брови вскинул. Она никогда не предлагал позвать кого-то в гости, а тут вдруг на тебе. Видимо, она решила, что раз нас реабилитировали, то мы больше не изгои, что можно никого не опасаться, не держать ухо востро и даже, возможно, доверять людям. «Хотелось бы мне думать так же. Ты же не любишь некромантов». «Все меняется», — хмыкнула Эсфирь. «Ты тоже не любишь некромантов, но это не помешало тебе побывать в оранжерее Верени. Так, все, пошли завтракать». Я бросил еще один взгляд на рыжеволосую девушку у соседнего дома, затем на журналистов и отправился вниз, буквально выталкивая Эсфирь из своей комнаты. На самом деле я понимал, что от внимания мне не уйти. Это тоже была часть плана по восстановлению репутации рода Бринеров, так что я был готов к наплыву людей. А вот Эсфирь мне хотелось держать от этой суеты подальше. Но в столовой, за завтраком, она сразу же включила телевизор, который висел под потолком. А там, первый в мире Сидарх за последние десятилетия. Эсфирь переключила канал. Бринеры реабилитированы. Еще переключила. Алексей Бринер закрыл очередную червоточину. Еще переключила. Изборск стал центром мировых новостей. Еще. В Евророспублике заговорили о Бринерах. Опять переключила. «Стиральный порошок жемчуг плюс без запаха и цвета. Оставь здесь», — сразу попросил я. «Обожаю смотреть рекламу». Эсфирь не послушала меня и снова переключила. Там повторяли мое интервью, уже в который раз. Под звук собственного голоса из телевизора я быстро проглотил бутерброд и бекон с яйцами, запил это все чашкой чая и вышел из столовой, оставив эсфир глазеть на мою физиономию в экране. Наверное, я слишком скупо реагировал на изменения. А вот для эсфир это было событие, привычный мир для нее перевернулся. Она вернулась в дом, где выросла, ее больше не считают плохой и недостойной, никто не желает бринерам смерти. Из каждого утюга теперь вещали, что они были только исполнителями и до конца не понимали последствий, а идея открытия червоточин принадлежала Степану Стрелецкому, который уже арестован. Двух сыновей бывшего вице-губернатора тоже задержали, как и некоторых родственников, а еще загребли и остальных, работающих на него слуг, знакомых, друзей и прочих. Прошерстили все связи Грозного дома Стрелецких, и теперь весь народный гнев переключился на их род. Особняк на Белом озере, кстати, собирались выставить на продажу за гигантские деньги. Это значило, что у меня появилась еще одна цель – вернуть то, что было утеряно. Родовое гнездо бринеров надо было выкупить, каких бы денег это ни стоило. Теперь в моих руках была фирма «Умное снаряжение», и я собирался расширить бизнес уже в ближайшее время. Правда, кое-кого из бринеров все же реабилитировать не собирались. Пару раз я слышал, как в новостях обсуждали, что предок бринеров виновен в исчезновении чистого эфира 100 лет назад, слышал, как произносили мое имя Каэддин и говорили что-то насчет моего вероломного повышения ранга. Выглянув в окно гостиной, я еще раз убедился, что журналистов прибавилось. У дороги стояло уже 4 аэроптера разных телевизионных каналов, а журналисты ждали у калитки наготове. Хорошо, что стояла охрана по периметру. До вечера я решил никуда не соваться, а поработать дома. Мне было чем заняться. Для начала надо было проверить библиотеку, единственное место, где я не успел тщательно исследовать вещи и мебель в поисках тайника. Мне помогал Лабу. Он проверил стены и шкафы вдоль и поперек. Тоже ничего не нашел. Вторую половину дня я потратил на изучение документов по бизнесу родителей Алекса, просмотрел все проекты и отчеты. Пока я возился, эсфир в гостиной опять читала исследования из черной папки. Когда же я вернулся из цеха и лаборатории, эсфир соскочила с дивана и побежала мне навстречу. «Нашла, Алекс, нашла». Я остановился, с недоверием посмотрев на девочку. Неужели она смогла найти ключ к шифру профессора Басова? Серьезно? Смотри, тут кругляшки. Она подскочила ко мне и показала обведенные синим карандашом круглые закорючки в шифре. Надежда угасла так же быстро, как зародилась. Ну да, кругляшки. Я их уже видел, искал по ним информацию, даже учебник по криптографии прочитал. И что? Эсфир закатила глаза. А ты их считал? Нет, я нахмурился. И сколько их? 500. Победно объявила Эсфир. 500, Алекс, ты видишь связь с числом источников чистого эфира? Или я одна в нашей семье умной родилась? Я уставился на нее. Давно я не ощущал себя таким тупым. Ведь даже не догадался посчитать какие-то там закорючки, которых в документе была куча и все разного вида. Но эсфир вычленила один вид кругляшек и посчитала. «Дай-ка сюда». Я забрал у эсфир документы и быстро пролистал. Был в этих документах еще один момент, который бросился мне в глаза еще в первый раз, но, как я не пытался разобраться, так и не смог. Листы были скреплены не по порядку. Их было 30 штук, и располагались они в папке в разнобой. Сначала страница 27, потом 10, потом 7, потом 25, и так все остальные. Вообще без системы, будто их перемешали и скрепили как попало. И теперь я понял, что это значило. Эсфир заметила, что я до чего-то догадался, и улыбнулась. «Нет, похоже, в нашей семье умных все же двое». Пока она бормотала насчет моих умственных способностей, я вытащил все листы из папки и начал быстро раскладывать их по полу, начиная со страницы 1 и заканчивая 30. Получилось 5 рядов по 6 страниц, и на каждой странице имелись пометки синим карандашом эсфир. Всего 500 пометок на 30 листах. Затем я вскочил на диван и посмотрел на все это сверху, после чего перевел дыхание. «Ты такая умница, эсфир, даже умнее Каэддина». Она тоже забралась со мной на диван и точно так же уставилась на листы. «И что это такое?» «Это карта», — улыбнулся я. «Карта нашего восточного полушария, Палеосторы». «Не поняла, тут же просто кругляшки, листки и буквы». Эсфир задумалась. «Возможно, я все же не умнее Каэддина». Я приобнял ее за плечи и чмокнул в макушку. Затем спрыгнул с дивана и немного передвинул листы, а потом принес из библиотеки атлас с географической картой Палеосторны. Забрав у Эсфирь синий карандаш с обгрызенным кончиком, я сделал несколько пометок, ориентировался на пометки в документах. Я делал это пока на глаз, потому что не имел карты в масштабе, но когда обозначил все 500 точек, то уселся на диван и выдохнул. Да, это была карта местонахождения червоточин. Не знаю, как старый профессор Басов вообще смог понять, где скрываются все 500 червоточин и почему именно в этих точках, но надо было проверить его теорию. Возможно, я параноик, и Эсфирь обнаружила просто кругляшки, которые значат что-то другое, но в дверь неожиданно постучали. Я быстро кинулся сгребать листы с пола, а Эсфирь отправилась открывать дверь, но сначала подождала, пока я унесу все в библиотеку.